Глава 31. Пиры и праздники нынешние и грядущие. Гости появились, когда варяги со всей обстоятельностью готовились к поминальной тризне. Собственно, даже не гости, а хозяева. Пожаловал местный князек с дружиной и ополчением, навскидку копий 400, серьезная сила. Но не для нас. Князек тоже это понял и сменил гнев на милость, прежде чем дошло до драки. Сговаривался ли он раньше с Владимиром или нет, неизвестно, но сейчас князек охотно принял версию о том, что мы освободили его данников от злых дядек. И столь же охотно присоединился к тризне. Потом, как обычно, то есть по обычаю, на штабеле бревен возложили тела погибших с оружием и подарками для усопших предков. Только наших, разумеется. Врагов пусть местные хоронят. Потом поочередно вывели в круг и убили пленников. Формально это был поединок, но по сути именно убийство. Во всяком случае, это касалось тех 18, которых нашинковал Трувор лично. 19-го, вернее 1-го, он в знак особого расположения предложил кончить мне, но я отказался в пользу сына. Вихарек, надо отдать ему должное, кого послабее выбирать не стал, а взял самого здорового, и в смысле ран, и в смысле силы. Так что ему потребовалось минут 5, чтобы отправить Эста в Ирий или куда они там улетают. Но это был единственный, более-менее зрелищный поединок. Когда в круг встал Трувор, начался конвейер. На мой взгляд, ему стоило бы брать сразу по трое, быстрее бы закончил. Убитых избавили от имущества и бросили на дрова пониже мертвых варягов. Трувор сунул факел в политые жиром сучья, и мы отправились пировать. Вместе с князьком и его малахаистой ратью. Хороший пир лучше смертоубийства, да и нашим после вчерашнего адреналина хватило. А уж как были рады ополченцы! Вот уж у кого не было иллюзий по поводу несостоявшейся драки. Это дружину вождь бережет, а ополчение в поле просто мясо, которое отправляют под нож, чтобы добиться тактического преимущества. Так что, поглядев, как Трувор приходуют воинов, они живо представили, что было бы, если... Перепились и обожрались все, уничтожив подчистую все, припасенное жителями городища на зиму. Но да не мои проблемы, у них вон свой вождь есть, пусть он и заботится. Хотя этот позаботится, как же. Перекинувшись парой слов с Трувором и убедившись, что тот драться не намерен, князек зацапал двух девок посочнее и уволок за кулисы. Ну и шут с ним. На перу мы с Трувором очень толково пообщались. Я напомнил ему, что есть еще один персонаж, который нам должен. Князь Смоленский Дир. Он поддерживал Владимира в его начинаниях, в частности, в набеге на Ладогу. Как-то мне сразу не поверилось, что отроки перекочевали под крыло Владимира без санкции батьки. Да и сам Владимир утверждал, что с Диром у него типа союз. А у кого с нашим врагом союз, тот нам точно не друг. Трувор задумался. Сказал, что тут все непросто, потому что Дир варяг, а его побратим Аскольд вообще мировой парень. Аскольда, правда, сейчас в Смоленске нет. Ушел куда-то на юг, но в случае чего за побратима точно впишется. И что касается Смоленска, то этот кусок нам не по зубам. Там и дружина мощная, и стена в 2 сажени, да не чистокол какой-нибудь, а правильной сборки. То бишь в основе подогнанные друг к другу дубовые клети, засыпанные изнутри землей. «А если я приведу с собой 1000 лучников?» — поинтересовался я. «Все равно», — мотнул головой варяг, — «не сдюжим». «Предлагаешь простить?» — прищурился я. Трувор глянул на меня свирепо, потом отбросил чашу с медовухой, вскочил на лавку, водрузил ногу на стол и рявкнул. «Клянусь не ходить на медведя до той поры, пока князь Дир не ответит за помощь в похищении моей дочери. Перун мне свидетель!» После чего уселся обратно, опростал новую чашу, вложенную ему в руку обслугой, обтер усищи и гордо глянул на меня. Я заценил. Если кому-то кажется, что не охотится на мишек пустяковый гейс, то он глубоко ошибается. Истребление косолапых, желательно с помощью одного кинжала, любимейшее развлечение варягов. «Рюрик», — сказал Трувор, закусив вяленой рыбкой, — «он пойдет с нами». Я удивленно поднял бровь. «Он с нами или мы с ним?» «Или мы с ним», — согласился варяг. «Он тоже будет не прочь взять Смоленск. И с ним у нас получится». «Уверен?» «Когда он успел обзавестись сильным хирдом?» «Это Рюрик». Трувор поднял руку с чаши, чтобы ее вновь наполнили. «Он умеет ладить и с северянами, и со славянами с заката, и с нами, варягами. Некоторые думают, он вообще один из нас, потому что отпустил усы, носит знак Перуна и вечно ссылается на правду. Многие, но не ты». «Я его знаю», — пожал плечами мой тесть. «Он родовитый дан, инглинг и таким останется. А еще он умен, хитер, и когда-то с ним было весело». Трубер хлопнул меня по плечу. «Так-то, ярл. А еще он мой родич. Я тебе точно скажу. Подлости в нем нет, так что зла на него не таи. Когда-то он тебя недооценил, но теперь все будет по-другому. К тому же ты скоро будешь моим зятем, а это не просто слова. Ты же меня знаешь». «Буду?» Я вновь приподнял бровь. «Будешь, и скоро. Вот вернемся в изборец, соберем гостей и устроим вам настоящую свадьбу. Тем более, что гости уже едут». «То есть как так?» Вот теперь он меня действительно удивил. «Так я гонцов разослал перед тем, как мы сюда отправились», — ухмыляясь, сообщил варяг. «А ты не боялся?» — начал я, но он меня перебил. «А ты?» Я помотал головой. Умом я допускал, что все могло случиться, и чуть не случилось. Но в душе и мысли не мог допустить, что нам не удастся спасти Зарю. «Когда?» — спросил я. «Через 3 седмицы». «Не пойдет», — покачал я головой. «Мне надо будет вернуться на остров». «Зачем?» «Я ярл», — напомнил я варягу. «И я хочу, чтобы все видели это». «Годится», — тут же согласился Трувор. «И еще у меня есть одно условие по поводу Рюрика». «Да», — насторожился варяг. «Если он опять что-нибудь учудит, ты будешь на моей стороне, а не на его». «Я и так на твоей стороне», — проворчал Трувор. «Нет уж, поклянись. Если Рюрик снова начнет хитрить, если нарушит договоренности, то ты поддержишь меня, а не его». Молчит. «Вижу, как ему не хочется давать такую клятву. Что ж, придется ударить ниже пояса». «Трувор, друг мой», — говорю я проникновенно, заглядывая ему в глаза, — «если бы ты прошлым летом был со мной, а не с ним, то не Синеус, а ты стал бы править варяжской вотчиной. Ты это понимаешь?» «Ольбард добрый князь», — уклоняется от прямого ответа жнец. «Ты был бы не худшим, но ты сыграл за Рюрика и потерял большую часть своего поля». Герой намекает на скандинавскую командную игру в мяч, в которой за удачные броски командам прибавляли размер площадки, а за неудачные отрезали в пользу победителей. Молчит, мрачнеет. «Жнец, вот же упрямый тур! Я стану твоим зятем, мы теперь точно на одной стороне поля. Клянись и хватит об этом!» «Чего в тебе нет, волчок, так это сыновней почтительности», — проворчал Трувор. «Ладно, твоя взяла». Он положил руку на меч, который, как глава, имел право не оставлять у стены. Впрочем, никто из наших не расставался с оружием. Мы же не одни на этом победном перу. Мало ли что. «Клянусь, что если между Ульфом Ярлом и князем Рюриком возникнет спор, я буду с Ульфом. Перун меня слышал. Теперь доволен?» Зыркнул он на меня из-под насупленных бровей. «Теперь да», — заявил я, поднимая чашу и повышая голос так, чтобы его услышали все. «Здравия и славы лучшему из нас! Нашему князю Трувору!» Грить немедленно поддержала, а мужественная физиономия Трувора посветлела. «Мне не жалко. Я получил даже больше, чем хотел. Мы выпили и еще раз за мою славу. Все-таки хорошо, что здесь нет Тьодора. тот бы непременно завел свою о волке и медведе. Хотя без разницы, я все равно сразу ушел. «Свадьба!» — Заря обрадовалась. «Волчок, я тебя так люблю!» И немедленно взялась это доказать. «Девушка у меня изумительная. Фигурка гимнастки, ножки бегуньи, грудка... ух, что-то неописуемое. Кожа безупречная, если не считать шрамов, а пахнет... так пахнут только настоящие блондинки. Что-то феерическое. Личико... представьте 17-летнюю девушку, ведущую абсолютно здоровый образ жизни, с глазищами, как озера, щечками цвета кровь с молочком. Нет, не так. Вернее, не в этом дело. Это восхитительно. Просто смотреть, как меняется это лицо вместе со сменой настроений. Если задумчивость — писаная русская красавица. Если гнев — глаза сужаются и мечут искры — пухлый ротик оскаливается белыми зубками или сжимается в ниточку, кожа розовеет, бровки хмурятся грозно. На самом деле разгневанная Заря — это довольно страшно, потому что это не сердитая девушка, это боль, кровь, смерть. И я сделаю все, чтобы пауза между этим гневом и гибелью обидчика была минимальна. Тут по-другому нельзя. По скандинавским понятиям, женщина с оружием уже не женщина, а воин, со всеми вытекающими. Враг, а не добыча. Добычей Заря не будет уже никогда. И это такая же аксиома, как и то, что невозможно сделать воина покорным холопом. А раз так, то пусть будет таким врагом, от которого надо бежать без оглядки. Да, Заря в гневе мне тоже нравится. А уж когда она счастлива... тогда она счастлива. Описать это невозможно, только любоваться. Эта смена обликов настроений завораживает. А как она двигается, особенно в бою? Медленно, плавно, а потом стремительный бросок. Те, кто видел, как большая кошка подкрадывается к добыче, поймут, о чем я. А уж любить такую... никогда не угадаешь, кем она будет, ласковой кошечкой или яростной всадницей. Мы с ней вместе полгода, и она продолжает меня удивлять и восхищать. А еще мы можем любить друг друга часами, неустанно и не повторяясь. Мы любим, хотя никогда у нас с Заренкой не будет такого слияния, как с Гудрун. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли, знаю, так правильно. Возвращаться со мной на остров Заря отказалась. Осталась в сборце. Готовится к свадьбе. Еще бы, важнейшее событие в жизни каждой девушки. А если ты княжна, и на свадьбу ожидается куча гостей, важных и неважных, а у тебя нет княгини-матери, которая взяла бы на себя львиную долю работы, то это уже чистый трэш. Классическая языческая свадьба и так не самый простой обряд. А тут еще политика добавляется. Не хватает только еще и христианское венчание к этому действу добавить. В принципе, это было бы правильно. Заря теперь христианка. Кстати, оповести она народ о своем крещении, никто ее не осудит. Правда, многие удивятся. Здесь о христианстве имеют самое смутное представление. Специфическое. Особенно у тех, кто с этой религией сталкивался в Европе. В голову сразу приходят набитые богатствами монастыри и нищие крестьяне, чьи женщины в 25 выглядят на 50. Нет, христианского венчания у нас не будет. Да и не станет отец Бернар венчать нас с Зарей. Меня-то он считает закоренелым язычником. И не без оснований. Так что свадьба наша пройдет по заповеданному пращурами канону. Обряды, религиозные церемонии, жертвоприношения. Только вспомню, как бракосочетание проходило у нас с Гудрун, так сразу хочется сказать, а нельзя ли, ребятки, все то же самое, но без нас? Однако не получится. Так что придется мне честно отработать женихом, принять свадебные дары, прихватить приданое от папы, если даст, конечно, забрать красавицу-жену и отбыть на место постоянной дислокации, то бишь на замковый остров, которому мне следует двинуть, не откладывая. 4 недели — это не так много для того, чтобы дважды пройти такую дистанцию. А если метель или еще какая гадость? В общем, на следующее утро я забрал своих бойцов, взял проводника, которого мне выделил заботливый Трувор, и мы поскакали. Ну или побрели, там, где скакать не получалось. Даже Ладогу по пути навещать не стали. Вот когда я двинусь обратно во главе собственной маленькой армии, тогда и заглянем. И сокровища заберем заодно, и луки. А сейчас время не ждет.